Глава 11. Что может сломить меня? Этот вопрос не дает мне покоя следующие 3 дня, пока мы ждем освобождения из нашей несокрушимой тюрьмы. Что разобьет меня на миллионы осколков так, чтобы я никогда больше не подняла голову, стала никчемной развалиной? Я никому не говорю об этих размышлениях, которые мучают меня наяву и преследуют ночью в кошмарах. За это время падают еще 4 бункерные бомбы, очень мощные. Разрушений много, но они не критические. Между атаками проходит по много часов. Однако стоит только подумать, вот, закончилось, как все внутри тебя содрогается от нового взрыва. Капитолий не дает высунуть носа из-под земли. Хочет ослабить дистрикт, завалить жителей работой по его восстановлению. Уничтожить? Нет. Коэн была права. Зачем разрушать то, чем хочешь завладеть? Ну а в ближайшей перспективе их цель – задушить информационную войну, как можно дольше не допустить моих выступлений по телевидению Панема. Нам почти ничего не сообщают о том, что происходит во внешнем мире. Телевизионные экраны никогда не загораются. Мы слышим лишь сообщение Коэн о типе бомб. Без сомнения, война продолжается. Но о положении на фронтах мы можем только гадать. Главный принцип нашей жизни в убежище – строгая согласованность. Все по графику – еда, сон, физические упражнения, личная гигиена. Даже отведено время для совместного общения. Наш сектор быстро приобретает популярность у детей и взрослых благодаря Лютику. Он – звезда вечернего шоу «Сумасшедший кот», идея которого случайно родилась во время отключения электричества несколько лет назад. Водишь по полу лучом фонарика, а Лютик за ним гоняется. Я получаю от его глупого вида злорадное удовольствие. Правда, все остальные почему-то уверены, что он умница и милашка. Мне даже выдали дополнительный комплект аккумуляторов, которые здесь большая ценность. Обитателям 13-го здорово не хватает развлечений. Ответ на мучающий меня вопрос приходит на 3-й вечер. Внезапно я понимаю, что шоу «Сумасшедший кот» прекрасно иллюстрирует мое положение. Лютик – это я сама. Пит, которого я стремлюсь спасти – луч света. Пока Лютик думает, что у него есть шанс ухватить лапами неуловимый луч, он злится и распаляется все больше, совсем как я, с тех пор, как покинула арену, оставив там Пита. Когда свет внезапно гаснет, Лютик какое-то время выглядит безутешным и растерянным. Потом успокаивается и находит себе другое занятие. Вот что произойдет, если Пит умрет. Но что по-настоящему сводит Лютика с ума, это когда я не выключаю фонарик, а направляю луч света высоко на стену. Туда, куда даже коту ни за что не влезть и не допрыгнуть. Он мечется туда-сюда вдоль стены, вопит и не обращает ни на что внимания. Так продолжается до тех пор, пока я не выключу фонарик. Именно это сейчас и проделывает со мною Сноу. Только я не знаю, во что выльется его игра. Может быть, Сноу достаточно того, что я это осознаю. Когда я считала, что Пита мучают, добиваясь от него информации о повстанцах, это было плохо. Но понимать, что его подвергают пыткам из-за меня, невыносимо. Я чувствую, что в самом деле ломаюсь под тяжестью этого открытия. После сумасшедшего кота отбой. Электричество есть не всегда. Иногда лампы горят на полную мощность, а другой раз приходится щуриться, чтобы разглядеть в полумраке лицо соседа. Ночью верхний свет только слегка тлеет, но в каждом секторе дополнительно включают ночники. Прим, убедившаяся, что стены от бомбежек не рушатся, свернулась вместе с Лютиком на нижней полке. Мама устраивается на верхней. Меня к себе не берут, потому что я мечусь во сне. Я стелю себе на полу. Хотя сейчас я как раз не мечусь. Мои мышцы напряжены. Приходится прилагать усилия, чтобы держать себя в руках. Снова та боль в сердце. Я представляю, как во все стороны от сердца разбегаются крошечные трещины по всему телу, по туловищу, по рукам и ногам, по лицу. Я вся покрыта сетью трещин. Одна хорошая встряска от бункерной бомбы, и я рассыплюсь на причудливые, острые, как бритва, осколки. Когда большинство людей, поворочившись, засыпает, я осторожно выбираюсь из-под одеяла и на цыпочках иду искать Финника. Почему-то мне кажется, что он меня поймет. Финник сидит под ночником в своем секторе и вяжет узлы на веревке. Даже не пытается заснуть. Шепотом говорю ему о своей догадке и понимаю. Тактика снова не новость для Финника. Она его и сломала. Именно это он делает с тобой и Энни, да? Во всяком случае, ее схватили не ради важной информации о повстанцах. Они знают, что я не стал бы рисковать и рассказывать ей что-то. Для ее же блага. О, Финик, прости меня. Нет, это я должен просить прощения за то, что не предупредил тебя. В памяти вспыхивает картина. Я, обезумевшая от ярости и горя, привязана к кровати. Финик старается меня утешить. Они скоро поймут, что он ничего не знает, но они не убьют его, а будут использовать против тебя. Ты меня предупреждал на планолете. Только я думала, они будут использовать его как приманку, чтобы заманить меня в Капитолий. Мне не стоило говорить этого. Все равно уже ничего нельзя было исправить. Раз уж я не предупредил тебя перед квартальной бойней, нужно было молчать и потом. Финник дергает веревку, и сложный узел легко распутывается. Просто я сначала все не так понял. После первых игр я был уверен, что любовная история – притворство. Мы все ждали, что ты будешь и дальше притворяться. Только когда Пит чуть не погиб от силового поля, я... Финник замолкает. Вспоминаю арену, как я рыдала, пока Финник пытался вернуть Пита к жизни. Озадаченный вид Финника. И то, как он списал все на мою мнимую беременность. Что ты? Я понял, что ошибся в тебе. Ты действительно его любишь, хотя я не знаю, кто он для тебя. Возможно, ты сама этого не знаешь, но только слепой мог не заметить, как он тебе дорог. Только слепой? Перед туром победителей Сноу хотел, чтобы я развеяла сомнения в моей любви к Питу. Убеди меня. Похоже, там, под жарким розовым небом, когда жизнь Пита висела на волоске, мне это удалось. И тем самым я дала снова оружие, которое меня раздавит. Я долго молчу, глядя, как расцветают и разглаживаются узлы на веревке Финника. Потом спрашиваю, как ты это выносишь? Финник смотрит на меня с удивлением. А разве я выношу, Китнис? Нет. Я не могу этого вынести. Каждое утро я выползаю из кошмаров и вижу, что реальность ничем не лучше. Что-то в моем лице заставляет его замолчать. Лучше не поддаваться слабости. Шагнуть в пропасть гораздо легче, чем из нее выкарабкаться. Кому, как не ему, знать. Я глубоко перевожу дух, пытаясь взять себя в руки. Постарайся отвлечься от неприятных мыслей, советует Финник. Завтра мы первым делом раздобудем тебе веревку, а пока можешь взять мою. Остаток ночи я сижу на матрасе и, как одержимая, вяжу узлы. Результаты я демонстрирую Лютику. Если какой-то узел кажется ему особенно подозрительным, он кидается на него и кусает несколько раз, чтобы наверняка обезвредить. К утру пальцы у меня стерты, но я держусь. После 24 часов затишья Коин, наконец, позволяет нам покинуть бункер. Прежнее жилье разрушено. Все получают точные указания о расположении новых отсеков. Мы собираем вещи, сдаем постельные принадлежности и послушно становимся в колонну у двери. На полпути к выходу появляется Бокс, вытаскивает меня из очереди и подает знак Гейлу и Финнику, чтобы те шли следом. Люди нас пропускают, некоторые даже улыбаются. Похоже, шоу «Сумасшедший кот» снискало мне популярность. Вот и выход. Потом вверх по лестнице, коридор, лифт, двигающийся в разные стороны. И, наконец, отдел спецобороны. По пути никаких разрушений не видно, однако мы по-прежнему находимся очень глубоко под землей. Бокс вводит нас в помещение, один в один похожее на штаб. За столом сидят Коэн, Плутарх, Хаймич, Крессида и еще несколько человек. Все выглядят крайне уставшими. Кто-то притащил кофе, хотя, очевидно, он тут считается неприкосновенным запасом. Плутарх держит чашку обеими руками, будто ее в любой момент могут отнять. Президент сразу переходит к делу. «Вам четверым срочно необходимо переодеться и подняться на поверхность. Через 2 часа у нас должен быть ролик, демонстрирующий, что, несмотря на ущерб, нанесенный бомбардировками, наши военные силы и боевой дух по-прежнему крепки. И самое главное, что Сойка цела и невредима. Есть вопросы?» «Можно нам тоже кофе?» – спрашивает Финник. «Нам подают дымящиеся чашки. Блестящая черная жидкость вызывает у меня отвращение. Я никогда не была в восторге от этой бурды. Надеюсь, она хотя бы поможет мне не свалиться с ног». Финник подливает мне сливок и тянется к сахарнице. «Хочешь сахару?» – предлагает он прежним игривым голосом. «Совсем как тогда, при нашей первой встрече. Мы стояли в окружении лошадей и колесниц, разодетые и разукрашенные на потеху толпе. Еще не союзники. Воспоминания вызывают у меня улыбку. «На вот, так вкуснее», — добавляет он уже нормальным тоном, бросая мне в чашку 3 куска сахара. Уходя, замечаю недовольный взгляд Гейла, направленный на меня и Финника. Что на этот раз? Неужели он в самом деле думает, будто между нами что-то есть? Может быть, он видел, как я прошлой ночью ходила к Финику? Я как раз шла мимо Хоторна. Гейла задела, что его компании я предпочла Финика. Впрочем, сейчас мне не до этого. Жутко горят натертые веревкой пальцы, глаза слипаются. Съемочная группа ждет не весь чего. И Пит в руках снова. Пусть Гейл думает все, что ему заблагорассудится. В новой гримерной подготовительная команда засовывает меня в костюм Сойки-пересмешницы, приводит в порядок волосы и наносит легкий макияж быстрее, чем успевает остыть мой кофе. 10 минут спустя вся группа с сетью спутанных коридоров и переходов пробирается к выходу на поверхность. На ходу допиваю кофе. Оказывается, сливки и сахар значительно улучшили его вкус. Опрокидываю в рот гущу, осевшую на дне чашки, и чувствую, как по жилам разливается приятное тепло. Вот и последняя лестница. Бокс дергает рычаг люка. В шахту врывается свежий воздух. Я вдыхаю его полной грудью и впервые позволяю себе признаться, как опостылил мне бункер. Мы выходим в лес. Я поднимаю руки и касаюсь листьев. Некоторые уже начинают желтеть. «Какой сегодня день?» – спрашиваю я, не обращаясь ни к кому конкретно. Бокс говорит, что на следующей неделе начнется сентябрь. Сентябрь. Значит, Сноу держит Пита в своих когтях уже 5 или даже 6 недель. Я разглядываю лист у себя на ладони и замечаю, что она дрожит. Ничего не могу с этим поделать. Видимо, виноват кофе. Я слишком часто дышу, хотя идем мы не быстро. Надо успокоиться. Становятся заметны последствия взрыва. Мы приближаемся к первой воронке, 30 ярдов в ширину и такой глубокой, что не видно дна. Бокс говорит, что если бы на верхних 10 уровнях остались люди, они, скорее всего, погибли бы. Мы огибаем воронку и двигаемся дальше. «Их восстановят?» – спрашивает Гейл. «В ближайшее время нет. Тут не было ничего существенного, только несколько резервных генераторов и птицефабрика. Нужно только засыпать воронку. Деревья заканчиваются, и мы входим на огороженную территорию. Вокруг воронок груды развалин, старые и несколько свежих. Только малая часть 13-го существовала на поверхности. Несколько постов охраны, учебный полигон, плюс часть верхнего этажа одного из подземных зданий, где и находилось окно Лютика, выступало примерно на фут над поверхностью и была покрыта еще несколькими футами стали. Но такая защита не могла выдержать маломальски серьезного нападения. Сколько времени мы выиграли благодаря предупреждению Пита, интересуется Хеймич. Около 10 минут. Потом ракеты были бы обнаружены нашими системами безопасности, говорит Бокс. Но это ведь помогло, правда? Спрашиваю я. Я не вынесу, если он скажет нет. Безусловно. Мы успели завершить эвакуацию населения. В таких случаях счет идет на секунды. Кому-то эти 10 минут спасли жизнь. Прим, подумала я, и Гейл. Они пришли в бункер всего за пару минут до того, как упала первая ракета. Их спас Пит. Еще две строки в список долгов, по которым я никогда не расплачусь. Крессиде приходит идея снять меня на фоне развалин Дома правосудия. Довольно остроумно, учитывая, что Капитолий столько лет использовал его в качестве декорации для своих фальшивых репортажей. Теперь в 10 шагах от Дома правосудия зияет свежая воронка. По пути к осыпавшемуся парадному входу Гейл вдруг показывает что-то впереди, и все останавливаются. Сначала я не понимаю, в чем дело. Затем вижу рассыпанные по земле свежие розовые и красные розы. «Не трогайте их!» — кричу я. «Это для меня!» В нос ударяет приторно-сладкий запах, и сердце едва не выпрыгивает из груди. Значит, мне не почудилось. Роза на комоде была реальной. А вот и еще одна весточка от Сноу. Розовые и красные красавицы на длинных стеблях. Такие же украшали студию на нашем спитом интервью после победы. Цветы для влюбленных. Я сбивчиво объясняю все это остальным. Цветы, кажется, не ядовитые, только аромат генетически усилен. Ровно две дюжины роз, уже слегка увядших. Видимо, их сбросили сразу после последней бомбы. Люди в защитных костюмах собирают розы в тачку и увозят. Но я уверена, ничего сверхъестественного в них не найду. У Сноу свои методы. Вроде избиения цины, пока я стою в прозрачном цилиндре. Цель та же – вывести меня из равновесия. Что ж, нужно, как в тот раз, собрать волю в кулак и не сдаваться. Однако пока Крессида расставляет операторов, мое беспокойство только нарастает. Я измотана. Нервы натянуты, как струна, все мысли только о Пите. Зря я пила кофе. Меньше всего я сейчас нуждаюсь в возбуждающем. Меня и так все трясет, никак не могу восстановить дыхание. После бункера дневной свет режет глаза и приходится щуриться. По щекам бежит пот, хотя на улице не жарко. «Что именно от меня требуется?» – спрашиваю я. «Всего пара слов. Люди должны видеть, что ты жива и готова бороться дальше», – отвечает Крессида. «Хорошо. Я становлюсь напротив камер и смотрю на красный огонек. Смотрю, смотрю. Простите, ничего не приходит в голову. Крессида подходит ко мне. Ты себя хорошо чувствуешь?» Я киваю. Она достает из кармана платок и вытирает мне лицо. Может, воспользуемся проверенным способом? Вопрос-ответ? Да, так будет лучше. Я скрещиваю руки на груди, чтобы скрыть дрожь. Бросаю взгляд на Финника. Он поднимает вверх руки с оттопыренными большими пальцами. Только сам при этом заметно дрожит. Крессида возвращается на свое место. Китнис, 13-й дистрикт только что пережил ракетно-бомбовый удар Капитолия. Расскажи нам, что ты при этом испытывал. Мы находились очень глубоко под землей, и никакой реальной опасности не было. 13-й живет и здравствует, и я вместе... Мой голос срывается. Попробуй последнюю фразу еще раз, предлагает Крессида. 13-й дистрикт живет и здравствует, и я вместе с ним. Я делаю глубокий вдох, силой опускаю диафрагму. 13-й живет и... Нет, все не так. Могу поклясться, вокруг еще стоит запах роз. Китниц, давай только эту фразу, и на сегодня все, обещаю, говорит Крессида. 13-й живет и здравствует, и я вместе с ним. Я встряхиваю руками, чтобы расслабиться, упираю кулаки в бедра, потом опускаю руки по швам. Рот то и дело наполняется слюной, к горлу подступает тошнота. Сглотнув, открываю рот, чтобы произнести, наконец, эту чушь. Убежать в лес и... И тут я начинаю рыдать. Какая из меня пересмешница? Не могу произнести даже одно это предложение, ведь за каждое мое слово расплачиваться придется Питу. Его будут пытать. Не до смерти, нет. Это было бы слишком милосердно. Снова позаботиться, чтобы его жизнь стала хуже смерти. «Выключай!» — слышу я тихий голос Крессиды. «Что это с ней?» — бормочет Плутарх. «Она поняла, для чего Сноу нужен Пит», — отвечает Финни. Вокруг раздается что-то вроде коллективного вздоха сожаления, потому что теперь я знаю и не смогу быть Сойкой. Я вообще ни на что не годна. Несколько пар рук обнимают меня, но я не хочу ничьих утешений. Ничьих, кроме Хаймитча, потому что Хаймитч тоже любит Пита. Я тянусь к нему, бормоча что-то отдаленно напоминающее его имя. Он подходит, обнимает меня и похлопывает по спине. Ну-ну, не надо, все уладится, солнышко. Он усаживает меня на обломок мраморного столба и кладет мне руку на плечи. Я больше не могу, говорю я сквозь рыдание, знаю. Я только и думаю, что он сделает с Питом за то, что я Сойка-пересмешница. Знаю, знаю. Хаймич крепче стискивает мои плечи. Ты его видел? Как странно он себя вел. Что с ним сделали? Задыхаясь от слез, я выдавливаю еще только... Это я во всем виновата. Затем я окончательно впадаю в истерику. В руку мне втыкается игла, и мир исчезает. Видимо, мне вкололи что-то очень сильно действующее, потому что просыпаюсь я только на следующий день. Это не похоже на пробуждение от мирного сна. Кажется, будто я вынурнула из царства тьмы, где бродила в одиночку среди призраков. Хаймич с восковой кожей, с красными от усталости глазами, сидит на стуле возле моей кровати. Я вспоминаю о Пите и снова начинаю дрожать. Хаймич сжимает мое плечо. Все в порядке. Мы попробуем его вытащить. Что? Наверное, я ослышалась. Какой-то бред. Плутарх направляет в Капитолий спасательную группу. У него там свои люди. И он считает, что мы сможем вызволить Пита живым. Почему мы не сделали этого раньше? Слишком многое стоит на кону. Но все согласились, что другого выхода нет. Как тогда на арене. Мы сделали все возможное, чтобы спасти тебя. Нам нельзя сейчас терять Сойку-пересмешницу. А ты не сможешь исполнять ее роль, пока Сноу отыгрывается на Пите. Хаймич протягивает мне чашку с водой. На, выпей. Я медленно сажусь и делаю глоток. Что значит слишком многое на кону? Хаймич пожимает плечами. Наши агенты засветятся. Могут погибнуть люди. Впрочем, они и так гибнут каждый день. К тому же мы спасаем не одного Пита, но и Энни для Финника. Где он? За ширмой отсыпается после укола. У него тоже крышу сорвало, когда тебя вырубили. Я улыбаюсь, чувствуя себя уже не такой слабой. Да, съемки вышли еще те. Вы вдвоем слетаете с катушек. Бокс мчится организовывать операцию по спасению Пита. Остается только крутить повторы. Если за дело взялся Бокс, это уже хорошо, говорю я. Да, он парень что надо. Команду брали добровольцев, но он притворился, будто не заметил мою руку, рассказывает Хаймич. Видишь, он уже продемонстрировал благоразумие. Что-то не так. Хаймич слишком старательно пытается меня ободрить. Это совсем не в его духе. Ну и кто же еще вызвался добровольцем? Кажется, всего их семеро, уклончиво отвечает он. Я чувствую холод под ложечкой от нехорошего предчувствия. Кто еще? Наконец Хаймич перестает ломать комедию. Ты знаешь, кто Китнис. Ты знаешь, кто вызвался первым. Конечно, я знаю. Гейл.